Всякий, кто видит мертвых старух, сидящих рядом с ним в машине, не может не быть психом, но отсюда не следует, что надо снова пробовать это дерьмо. Сигареты и тот же оранжевый дефлеан, только куплены на ваши деньги, — Сэл отшвырнул Уинстонку. Он чувствовал, что решение было правильно. Но оно не замедлило участившееся биение его сердца, не сняло ощущения, такое привычное в часы патрулирования, будто рот его внутри высыхает, стягивается и сморщивается, как обожженная кожа. Есть люди, которые боятся толпы, агорафобия, вот как это называется, боязнь рыночных площадей, но Сал испытывал ощущение слишком много и чересчур только в подобный момент. В лифтах и людных вестибюлях, и на железнодорожных, кишащих народом платформах он чувствовал себя нормально, но когда повсюду вокруг него стояли застрявшие в заторе машины, ему становилось очень так себе. В конце-то концов, Бэби, тут некуда было бежать, негде спрятаться. Несколько человек тоже вылезли из своих кондиционированных стручков. Женщина в строгом коричневом костюме стояла у строгого коричневого БМВ. Золотой браслет и серебряные серьги фокусировали солнечный свет. Высокий каблук, казалось, вот-вот начнет нетерпеливо постукивать. Она встретилась с глазами с Салом, завела свои к небесам, словно говоря, как типично, не правда ли, и взглянула на свои часы. Тоже золотые, тоже сверкающие, всадник верхом на Ямахе. Верховой ракете вырубил ревущий мотор своего мотоцикла, поставил его на тормоз, снял шлем, положил на промасленную мостовую возле педали. Он был одет в черные мотошорты и безрукавку с собственность нью-йоркских штанишек поперек груди. Сэл прикинул, что этот тип лишится примерно 70% кожи, если в таком костюме слетит с своей верховой ракеты на скорости более 5 миль в час. «О, черт!» — сказал мотоциклист. «Столкнулись не иначе. Надеюсь, ничего радиоактивного?» И засмеялся, показывая, что пошутил. Далеко впереди, на крайней левой полосе, скоростной, когда машина движется на этом участке шоссе, женщина в теннисном костюме стояла возле «Тойоты» с наклейкой «Нет ядерным боеголовкам» на бампере, слева от номера, а справа наклейка гласила «Ваши киски, белое мясо, азер». Юбка у нее была очень короткой, ноги выше колен очень длинными и загорелыми, а когда она сдвинула солнечные очки на волосы с выгоревшими прядями, Сэл увидел ее глаза. Они были широко открытыми и голубыми, и чем-то встревоженными. Это был взгляд, вызывавший потребность погладить ее по щеке, или, может, по-братски обнять ее одной рукой и сказать ей, чтобы она не тревожилась, все будет хорошо. Сэл прекрасно помнил этот взгляд. Взгляд, который выворачивал наизнанку, там стояла Кэрол Гербер. Кэрол Гербер в кроссовках и теннисном костюме. Он не видел ее с того вечера, на исходе 66-го года, когда пришел к ней, и они сидели на диване вместе с матерью Кэрол, от которой сильно пахло вином, и смотрели телевизор. Кончилось тем, что они переругались из-за войны, и он ушел. «Вернусь, когда буду знать, что сумею держать себя в руках!» Вот что он подумал, уезжая в своем дряхлом «Шевроле». Даже тогда машина для него означала «Шевроле», но он так и не вернулся. На исходе 66-го она была уже по заднице в антивоенном дерьме, только тому и научилась за семестр в университете Мэна, и от одной только мысли о ней он приходил в ярость. Трахнутой, пустоголовой идиоткой, вот кем она была. Проглотила наживку вместе с крючком коммунистической антивоенной пропаганды. А потом она и вовсе присоединилась к этим психам, этим ВСМ, и совсем сорвалась с катушек. «Кэрол!» — позвал он, устремляясь к ней. Прошел мимо сопливой зеленой верховой ракеты, пробрался между задним бампером пикапа и седаном, потерял ее из виду, пока трусил вдоль урчащего 16-колесного рефрижератора, потом снова ее увидел. «Кэрол! Эй, Кэрол!» Однако

Теперь повсюду вокруг него раздавался грохот падающих предметов, словно разразило землетрясение, но каким-то образом не в недрах земли, а над ней. Мимо него сыпались безобидные хлопья журналов «Севентин» и «ГК», и «Роллинг Стоун», и «Стерео-ревью». Развернутые машущие страницы придавали им сходство с подстрельными птицами. Справа от него из синевы, вертясь на своем основании, вывалилось кабинетное кресло. Оно ударилось о крышу Форда Универсала. Ветровое стекло Универсала брызнуло молочными осколками. Кресло подпрыгнуло, накренилось и обрело покой на капоте Универсала. На полосу медленного движения и полосу торможения падали портативный телевизор, пластиковая мусорная корзинка, что-то вроде грозди камер с перепутанными ремнями и резиновый коврик. За ковриком последовала бейсбольная бита. Машинка для изготовления воздушной кукурузы ударилась о шоссе и разлетелась сверкающими осколками. Парень в рубашке со штанишками, владелец сопливой зеленой верховой ракеты, не выдержал и побежал по узкому проходу между машинами в третьем ряду и машинами, застрявшими на скоростной полосе, петляя точно горнолыжник, чтобы избежать торчащих боковых зеркал, держа руку над головой, как человек, перебегающий улицу под внезапным весенним ливнем. Сал, все еще сжимавший абажур, подумал, что парню следовало бы поднять свой шлем и нахлобучить его на голову, но, конечно, когда вокруг тебя сыплются разные вещи, становишься забывчивым и в первую очередь забываешь самое для тебя нужное и полезное. Теперь падало что-то еще, падало близко. Падало большое, больше микроволновки, продавивший капот Бьюика, это уж точно, и звук не был свистом, как у бомбы или минометной мины. Это был звук падающего самолета или вертолета, или даже дома. Во Вьетнаме все это валилось с неба вблизи от сала, дом, бесспорно, в виде обломков. Однако звук этот отличался от тех в важнейшем отношении. Он был еще и мелодичным, точно самой огромной эоловой арфы. Это был концертный рояль, белый с золотом, такой рояль, на котором высокая холодная женщина пробренчит ночь и день, и в шум машин, и в печальной тиши моего одинокого дома ду-ду-ду, бип-бип-бип. Белый концертный рояль падал из коннектикутского неба, переворачиваясь, отбрасывая на застопоренные машины тень, похожую на медузу, извлекая музыку ветра из своих струн, в вихрях воздуха, врывающегося в его грудь. Его клавиши проваливались и выпрыгивали, точно клавиши пианолы, и туманное солнце золотило педали. Он падал в ленивом вращении, и нарастающий звук его падения был звуком чего-то бесконечно вибрирующего в туннеле и жесть. Он падал на Салла, и теперь его размытая тень начинала собираться и фокусироваться, и, казалось, его мишень, запрокинутое к небу лицо Салла. «Воздух!» — закричал Салл и кинулся бегом. «Воздух!» — рояль пикировал на шоссе. Белый табурет летел прямо за ним, а за табуретом кометным хвостом протянулись нотные листы, пластинки, 45 оборотов с внушительными дырками в центре, мелкие принадлежности, хлопающий желтый плащ, похожий на пыльник, шина Гудир, флюгер, картотечный шкафчик и чайная чашка с выведенной на боку надписью «Лучшей бабули в мире». «Можно мне сигарету?» — спросил Сал у Диффенбейкера за стеной похоронного салона, где Пейк лежал в своем подбитом шелком ящике. «В жизни не курил Данхилок. Любое топливо для твоего катера!» В голосе Диффенбейкера был смешок, будто он ни разу в жизни не собирался в штаны ложить со страхом. Сал все еще помнил. Диффенбейкер стоит на деревенской улице, рядом с той, с перевернутой табуреткой. Какой он был бледный, как у него тряслись губы, как-то его одежды все еще разило дымом и выплеснувшимся вертолетным топливом. Диффенбейкер перевел взгляд с Мейлфанта и старухи на тех, кто начал палить палачугом, на исходящего криком малыша, которого подстрелил Мимс. Он помнил, как Див посмотрел на лейтенанта Ширмина, но помощи от него ждать было нечего. Да, и от самого Сала тоже, если на то пошло. Еще он помнил, как Слоуком сверлил взглядом Дифа, нового лейтенанта, теперь, когда Пеккера убили. И, наконец, Див поглядел на Слоукома. Слай Слоуком не был офицером. Не был даже одним из тех громкоголосых стратегов в зарослях, которые задним числом знают все лучше всех и никогда не мог бы им стать. Слоуком был просто одним из просто рядовых, который считал, что группа, поющая так, как Рейр-Эрф, обязательно должна стать из черных, иными словами, просто пехотинец, но готовый сделать то, на что остальные готовы не были. Ни на секунду не теряя контакта с растерянными глазами нового лейтенанта, Слоуком чуть повернул голову в другую сторону, в сторону Мейлфанта и Клемсона, и Пизли, и Мимса, и всех остальных самоназначенных арбитров, чьих имен Сал не помнил. Затем Слоуком вновь уже глядел прямо в глаза лейтенанта. Всего человек 7. Впали в бешенство и бежали по грязной улице мимо вопящего, истекающего кровью малыша, все дальше и дальше, в эту паршивую деревеньку, оглушительно при этом выкрикивая, что попало, ободрение, будто на футболе, но в отрывистом кадансе команд, припев «Держись, Слупи!» и прочее такое же дерьмо, и Слоуком спрашивал глазами: «Эй, чего вы хотите? Вы теперь босс, так чего вы хотите?» И Диффенбейкер кивнул. А смог ли бы он, Сал, кивнуть тогда? Наверное, нет. Наверное, если бы решать должен был он, Клемсон и Мейлфанд, и остальные мудаки продолжали бы убивать, пока не израсходовали бы весь боезапас. Ведь примерно так вели себя подчиненные Кейли и Медини. Американские офицеры, командовавшие отрядом, который 16 марта 1968 года перебил более 300 жителей вьетнамской деревни Милай Сангми. Но Диффенбейкер, надо отдать ему справедливость, был не Уильям Кейли. Диффенбейкер чуть кивнул, Слоуком кивнул в ответ, вскинул автомат и разнес череп Ральфа Клемсона. В ту же секунду Сал решил, что пулю получил Клемсон, потому что Слоуком водился с Мейлфантом. Слоуком, Мейлфант не так уж редко курили вместе чумовые листья, и, кроме того, Слоуком иногда часть свободного времени тратил на то, чтобы травить стерву вместе с другими любителями червей. Но пока он сидел тут, катая в пальцах диффенбейкеровскую данхилку, Саллу вдруг пришло в голову, что Слоуком срать хотел на Мейлфанта, его чумовые листья, да и на любимую карточную игру Мейлфанта тоже. Во Вьетнаме хватало и пханга, и карточных посиделок. Слоуком выбрал Клемсона, потому что выстрел в Мейлфанта не сработал бы. Все это дерьмо про головы, насаженные на колья, чтобы вьетконговцы усекли, что ждет тех, кто валяет дурака с дельтой, Мейлфант выкрикивал уже далеко впереди, и те, кто хлюпал и лякал по грязи улицы, поля куда попало, просто внимания не обратили бы. Плюс старенькая Мамасан была уже убита. Так пусть хрен, кто он ее кромсает. А теперь Див был Диффенбейкером, лысым продавцом компьютеров, который перестал ездить на встречи. Он дал Салу прикурить от своей зиппы и смотрел, как Сал глубоко затянулся, а потом выкашлянул дым. — Давно не куришь? — спросил Диффенбейкер. — 2 года или около того. — Хочешь знать жуткую вещь? Как быстро ты снова втянешься? Я тебе рассказывал про старуху. — Угу. — Когда? — По-моему, на последней встрече, на которой ты был. Той на Джерсейском берегу, той, на которой Дергин сорвал блузку с официантки. Отвратительная была сцена, да? Ничего не помню. К тому времени ты полностью вырубился. Естественно,